Глава 8. По следу. А народу на рынке было снова полно. Издали видна была большая толпа. Над толпой покачивалось в воздухе серое облако, пара пыли, табачного дыма. Вася отошел в укромную подворотню и раскрыл мешок. «Полезай», — сказал он матросу. Но матросу даже и глядеть на мешок было противно. Он фыркнул и замотал головой. «Можешь повеселиться в одиночестве», — сказал Вася и кинул в мешок колотого сахару. «А мне еще надо усы на клей посадить». Засунув матроса в мешок, он приладил усы и только тогда вышел из укромной подворотни. Закинул мешок на спину, прищурил глаза, поднял воротник и, воткнувшись в базарную толпу, стал приглядываться направо и налево. И направо, и налево были все покупатели и продавцы, и Вася прохаживался по базару, как будто он сыщик. «Я будто бы сыщик», — думал он, — «и теперь иду по следу Черноусова». Вася даже нарочно зорко вглядывался в землю и видел много следов от женских туфель, от мужских полуботинок. Одной рукой он придерживал мешок, а другую держал в кармане, тяжело и увесисто, как будто бы там лежит наган. Наконец Вася протолкался в угол под башенку, и здесь народу было полно. Какая-то старуха привела продавать бычка. Бычок все время мычал, а старуха ругала его. «Не мычи, бычок! Не мычи, говорю, а то не купят!» Но бычок все равно мычал, и от его рева кролики прижимали уши. Вася глядел туда-сюда, все выискивал, нет ли Черноусова. Иногда казалось, что в толпе мелькает что-то черноусое. Он кидался в ту сторону, но находил какого-нибудь Чернобрового или, к примеру, Красноносова. Матрос сидел в мешке спокойно, и только если прислушаться, можно было разобрать, как он урчит, хрустя сахаром.